Эпилог. Максут вышел из аэропорта, посмотрев на небо. Несмотря на летнюю теплую погоду, накрапывал дождик. Водитель, забрав чемодан, положил его в багажник. Его несколько смущал вид заместителя директора, который приехал с перевязанной левой рукой и левым плечом. Максут попросил отвезти его домой. Уже когда машина тронулась, он позвонил Ларисе. «Добрый вечер», — сказал он супруге. «Я уже прилетел». «Слава богу», — ядовито произнесла она. «Уже похоронил, наконец, своего дядю. Надеюсь, что там все было в порядке». «Не совсем», — сказал он. «Не совсем. Ты не звонила, а я не хотел тебе звонить принципиально. Они ждали, что ты хотя бы позвонишь и выразишь им свои соболезнования». «Я их 100 лет не видела», — огрызнулась Лариса. «Ты совсем сошел с ума, Намазов? Что это с тобой? Почему я должна была им звонить?» «Помолчи и послушай меня», — жестко произнес Максут. «Я тебе уже 1 000 000 раз говорил, чтобы ты не называла меня по фамилии. Это первое. Во-вторых, я подаю на развод. И квартиру мы будем не ремонтировать, а делить на том основании, что я в ней жил уже больше 20 лет. И, наконец, в-третьих, когда я был в Дагестане, убили моего младшего брата. Если бы тебе было интересно, ты хотя бы 1 раз позвонила узнать, как я себя чувствую. И, наконец, в-четвертых, меня тяжело ранили. Но я живой и завтра выйду на работу. До свидания». Она собиралась что-то сказать, но он уже отключил телефон и приказал водителю повернуть машину к дому Майи. Но сначала он позвонил ей, предупредив о том, что едет. По дороге купил большой букет цветов и, поднимаясь по лестнице, сжимал этот букет в здоровой руке. Водитель поднимал за ним чемодан, уже ничему не удивляясь. Он слышал, что именно сказал Максут своей супруге. Майя встретила его криками радости и плачем. Она испугалась, увидев его перевязанное плечо и руку. Когда утром Максут включил телефон, он обнаружил больше 20 звонков своей жены и почти столько же звонков своего тестя. Усмехнувшись, вызвал машину и поехал на работу. И первым делом зашел в кабинет Креутову. «Здравствуйте, Максут Касумович», — изумленно произнес директор. «Вы приехали к нам в таком виде? Что у вас там произошло?» «Там убили моего дядю, и я поехал на похороны», — сообщил Намазов. «А на поминках по дяде застрелили моего младшего брата». «Что?» — изумленно спросил Илья Денисович. «Что вы такое говорите?» «Рассказываю вам то, что там было», — продолжал Намазов. «После этого мы с родственниками создали отряд и поехали на поиски банды. Мы ее нашли и всю уничтожили. Я лично застрелил 2 бандитов, если это вам интересно. И меня ранили, но не очень сильно. И работать я вполне могу. Мне хотелось сообщить вам эти новости, чтобы вы поняли, почему я опоздал и почему вообще у вас отпрашивался». «Да, конечно», — растерялся Реутов. «Я понимаю, понимаю, но как вы, доктор наук, профессор, заместитель директора по науке и... стреляли в людей? Убивали бандитов? Как это возможно?» «Застенчивое свойство крови», — пояснил с улыбкой Максут. «Я сам не подозревал, насколько сильно это чувство». Он пошел к выходу, затем неожиданно остановился и обернулся к Реутову. «Хочу сообщить вам, что мы с Альтманом выставляем свои кандидатуры на выборах в Академию в качестве член-корреспондентов. Мне хотелось, чтобы вы об этом узнали от меня. До свидания». Максут спустился в лабораторию, где его ждали Леонид Альтман и аспиранты. Они были в восторге от самого вида своего профессора и его рассказов о ликвидации банды. Днем в институт приехал Зайцев. Впервые в жизни Максут не перезвонил ему, несмотря на его звонки. «Что произошло?» — спросил Вениамин Платонович. «Ты не отвечаешь не только на звонки своей супруги, но и на мои звонки. Лариса плачет и говорит, что ты ее оскорбил и потребовал развода. Почему? Что произошло?» «Надоело», — признался Намазов спокойно. Он был рад, что может наконец сказать то, о чем мечтал почти 1/4 века. «Все эти постоянные скандалы, ссоры, упреки. У меня появилась новая подруга, к которой я собираюсь уйти», — гордо объявил он. Зайцев нахмурился, покачал головой. «Это ранение так на тебя подействовало. Ты очень изменился». «Я тоже так думаю», — согласился Максут. «Хочу сообщить вам, что в Дагестане убили моего младшего брата. Вместе с родственниками мы создали отряд самообороны, нашли оружие и перебили всю банду. При этом ваш покорный слуга лично застрелил 2 бандитов и получил это ранение. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Нет», — изумленно произнес Зайцев. «А ты разве умеешь стрелять?» «Все кавказские мужчины умеют стрелять», — заявил Максут, даже не моргнув. «Еще кавказские мужчины терпеть не могут, когда их вечно упрекают, ругают и унижают. Рано или поздно это должно было закончиться. Я решил поставить точку. «Подожди», — попросил Зайцев. «Если это из-за квартиры, то не нужно торопиться. Мы купим молодым другую квартиру, там все будет нормально. Ты можешь оставаться и жить в своей квартире сколько хочешь». «Нет», — гордо возразил Максуд. «Мы ее разменяем и поделим. Так будет справедливо». «Что с тобой происходит?» — не выдержал Вениамин Платонович. «Ты как будто съехал с катушек». «Так и есть. Я стал другим человеком. Хочу заметить, что изменился в лучшую сторону. На следующих выборах в Академию будут обсуждать наши с Альтманом кандидатуры на выдвижение в члены-корреспонденты», — добавил Намазов. «Я уже слышал», — кивнул Зайцев. «Но почему в паре с этим евреем? Это вызовет нехороший резонанс». «Во-первых, он мой самый большой друг», — пояснил Максуд. «Во-вторых, умный еврей, который давно должен был стать академиком». «Если будешь так говорить, то он действительно станет академиком, а ты останешься обычным профессором», — зло заметил Вениамин Платонович. «Это будет справедливо», — улыбнулся Намазов. «Теперь я понимаю. Это твоя рана сделала тебя таким развязным и наглым. Наверное, слишком много уколов», — покачал головой Зайцев. «Ничего, это пройдет». «Никогда не пройдет», — торжественно заявил Максуд. «Ладно, не будем делить квартиру. Я заберу свои вещи и навсегда оттуда съеду. Ведь она была ваша, и вы подарили ее своей дочери. Пусть квартира останется в вашей семье, мне ничего не нужно». «Ты собираешься бросить свою жену накануне свадьбы своей дочери?» — разозлился Зайцев. «Ты совсем сошел с ума?» «Нет, я только сейчас стал абсолютно нормальным человеком. Если моей дочери нужен отец на свадьбе, то она мне об этом скажет сама. А если не нужен, то меня там не будет». Вениамин Платонович развел руками и медленно пошел к выходу. Уже у дверей обернулся. «Наверное, ты просто влюбился», — предположил он. «Нашел себе молодую аспирантку и влюбился. Так иногда бывает с мужчинами после 40. У меня тоже так было. Но я успокоился и остался в семье». «Нет», — радостно заявил Намазов. «Я ухожу не потому, что влюбился, хотя вы абсолютно правы, я действительно влюбился. Но я ухожу потому, что не хочу и не могу жить с вашей дочерью. И не собираюсь с ней жить больше ни одного дня». Зайцев вышел из кабинета, хлопнув дверью. Он позвонил дочери. «Твой муж окончательно свихнулся», — сказал он. «Видимо, ему там сильно досталось. Он договорился до того, что собирается разводиться прямо сейчас и вообще отказывается от вашей квартиры. Сказал, что ему ничего не нужно. Он влюбился и хочет от тебя уйти». «Я ему покажу», — зло произнесла Лариса. «Мы еще с ним будем судиться, пока суд нас не разведет». «Дура», — разозлился отец. «Какой суд? Он бывает только в тех случаях, когда у вас несовершеннолетние дети. Или есть имущественные споры. Арина уже давно совершеннолетняя, а квартиру и все имущество он оставляет тебе. Какой суд в этом случае?» Лариса перезвонила мужу. «Ты что себе позволяешь?» — закричала она. «Что ты вытворяешь? У моего отца больное сердце, диабет. Что ты ему наговорил? Тебе не нужна наша квартира? Очень хорошо. Уберешься ночевать на улицу, на вокзал. К своему другу Альтману, которого ты любишь больше своей единственной дочери. Я не дам тебе развода». «Делай, что хочешь», — радостно заявил Максуд. «Я просто от тебя ухожу. Прощай». «Я напишу жалобу в Академию, в Министерство», — нервно произнесла она. «Тебя никуда не выберут, выгонят с работы за аморалку». «Какая аморалка?» — рассмеялся он. «Наш президент недавно развелся. Почему мне нельзя разводиться? Я ведь не президент». «Ты негодяй, который погубил мою жизнь», — со злостью произнесла Лариса. «Это я уже слышал много раз. Передай Арине, чтобы сама позвонила мне и пригласила на свадьбу. Иначе я просто не приду. И запомни, что я приду не один». «Ты приведешь на свадьбу свою пассию?» — упавшим голосом произнесла Лариса. «Ты посмеешь сделать такое?» «Нет, я не думаю, что это правильно. Но на свадьбу приедут еще и мои родственники из Дагестана. Если, конечно, Арина хочет, чтобы я присутствовал там». «У нее нет другого отца!» — патетически воскликнула Лариса. «Я всю жизнь отдала тебе и ей, никогда тебе не изменяла, всегда хранила наш семейный очаг и получила в свои годы развод. Тебе не стыдно?» «Нет», — ответил он. «Мы жили с тобой только первые несколько лет. А потом была не совместная жизнь, а совместный ад, в котором ты выступала в роли мучителя. Нужно было давно закончить наши отношения, но я не решался. А теперь понял, что все это глупые условности. Жизнь так коротка, что нельзя откладывать радости на завтрашний день. Ведь мы не знаем, каким он будет. Поэтому я ухожу, это даже не обсуждается. Можешь писать, жаловаться, угрожать, кричать, орать, возмущаться. Я все равно уйду». «Послушай, нам...» «Послушай, Максут, так нельзя! Это неправильно! Мы прожили вместе столько лет!» «Мы мучились столько лет! До свидания!» Он положил трубку и улыбнулся. Вечером он привез Майе еще один букет цветов и маленькую коробочку с кольцом. «Что это?» — спросила она. «Хочу сделать тебе предложение», — сказал Максут. «Мне только 49 лет. Я не очень молодой, но говорят, что подающий большие надежды доктор наук. Ты согласна выйти за меня замуж?» «Дурацкий вопрос», — улыбнулась Майя. «Я мечтаю об этом с момента нашего знакомства. И даже не обязательно регистрироваться, если ты не хочешь. Самое важное, что мы будем рядом друг с другом, и больше мне ничего не нужно. Но коробочку отдай мне. Это кольцо мне понравилось», — добавила она с неподражаемой улыбкой перед тем, как броситься к нему в объятия. Через 6 месяцев Максут Намазов был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вместе с ним был избран и Леонид Альтман. Еще через 2 года Намазов стал директором института, а Альтман — его заместителем по науке.